Глава 10. Неожиданное возвращение Эрнельва обрадовало всю усадьбу. Родичи и домочадцы были счастливы, что могут повидать его перед дальним и опасным походом. И Эрнельв после недолгой, но легкой разлуки с такой силой ощущал тепло своего родного очага, что с трудом представлял, как же уедет отсюда. Каждое домашнее лицо казалось ему милее прежнего. Каждую корову хотелось обнять за шею, потому что и она составляла часть дома и всего того, что с самых древних пор почитается священным. «Нет худа без добра», — приговаривала фру Вандьярк, собирая рубахи и платья Ингерет в дальнюю дорогу. «Конечно, лучше бы Эрнельву не ездить так далеко, но зато мы навек избавимся от этой девчонки». «Я рад, что Торбранд Конунг все-таки верит нам», — приговаривал Хравн Хельд. «Ты понимаешь, сын, какое важное поручение он тебе дал — отвезти Ингерет к отцу? Это только предлог». По правде говоря, я думал, что Торбранд попытается просватать ее за кого-нибудь из здешних. Бьяртмар Конунг, как говорят, человек ненадежный, и иметь от него прочный залог неплохо. «Нет уж, пусть она уезжает подальше», — решительно ответила фру Ванберг. «Если кто-то в Аскефьорде приносит неудачу, то только она». Но Эрнельву сейчас не хотелось вспоминать о неприятностях, которые причинял нрав Ингерет. Ведь и она — бессовестная и бессердечная девчонка. Уже 8 лет жила в их доме и тоже стала его частью. В последние годы, отчаявшись исправить ее нрав, Эрнельф и сам мечтал избавиться от родственницы. Но теперь он скорее предпочел бы оставить все как есть. После смерти Хальмунда все домашнее благополучие стало казаться еще более драгоценным, но и более хрупким. Она заново напомнила ту известную истину, что люди смертны, все без исключения, даже самые любимые. Обводя взглядом знакомые стены, знакомые камни очага, Эрнельф готов был принести богам любую жертву, только бы они больше ничего не отняли у этого дома. Чтобы все замерло и навсегда осталось так, как есть. Этого хотелось с такой небывалой мучительной силой, что он сам не находил объяснения своим чувствам. Томился, принимал их за предвестие будущих бед. И даже собрался идти за помощью к Тордис. Но времени до отъезда оставалось мало. А тут еще Стуре От пригласил всех в гости. Как же ему отказать? Сама Ингерит очень радовалась, что едет к отцу. Ее юному жадному честолюбию нечем было питаться в пологом холме, а в ясеневый двор ее звали нечасто. Сначала старая Кюна Мальвейк, потом молодая Кюна Блюменат не жаловали ее и не давали себя показать. И девушка надеялась, что в доме родного отца ей повезет больше. Бывавшие там люди предупреждали, что сводная сестра Ульврун тоже не земляника, но рауды обладали слепящим обаянием новизны, а бояться неведомого Ингерит не имела привычки. Потому она и носилась по усадьбе, громко распевая боевые песни, и вслух мечтала о своих будущих подвигах. «Все дочери конунгов в Рауделанде становятся валькириями!» — ликующе кричала она. «И меня тоже возьмут на войну, и мы еще посмотрим, кто из нас убьет больше врагов!» Свангерда следила за ней с мягким недоумением и однажды спросила у Эрнельва. «Ты уверен, что у Бьяртмара конунга ей обрадуются?» «Поначалу да», — ответил он. А когда разглядят получше, то, конечно, радости значительно поубавится. Но едва ли Бьяртмар Конунг захочет вернуть ее нам. Тут мы ее больше не увидим. А когда мы теперь увидим тебя? А ты будешь меня ждать? Эрнельф сам не знал, как у него вырвались эти простые слова. Никогда прежде он не решался бы спросить об этом. Свангерда, до того смотревшая ему в лицо, вдруг опустила глаза. Прости, Эрнельф смешался и непременно бы покраснел, если бы краска смущения смогла пробить через красные рубцы, оставшиеся после болезни. «Я понимаю, ты еще... Но все же я имел в виду... Мы же с тобой родня?» «Не надо ничего говорить», — тихо сказала Свангерда. Помедлив, она все же прикоснулась к локтю Эрнельва и тут же отдернула руку. «Я все понимаю. Я знаю, что фру Ванберг думает о нашей с тобой свадьбе. Но сейчас еще не время». «Я понимаю», — торопливо заговорил Эрнельф. «Я не так славен и доблестен, как...» Он кашлянул, но имя любимого брата почему-то встало поперек горла и не выговаривалось. «И лицом я теперь...» «Это все неважно!» Свангерда, не поднимая глаз, мягко покачала головой. «Просто я...» «Я же не прошу, чтобы ты полюбила меня прямо сейчас!» Быстро продолжал Эрнельф, торопясь сказать все, что хотел, пока опять не смутился, не испугался и не замолчал. «Я вообще ничего не требую!» «Ну и пусть обычай, я же не по обычаю. Если ты не хочешь, то никто не будет заставлять выходить за меня. Ты можешь жить у нас, как сейчас живешь. Можешь даже вернуться домой на север, если захочешь. Мы не будем тебе мешать. Но нам будет очень горько расстаться с тобой. Ты знаешь, что отец и мать любят тебя. И я... «Я тоже тебя люблю», — закончил Эрнольф и сам удивился, до чего легко эти слова слетели с его губ. Не было ничего страшного. Напротив, ему вдруг стало легче. Захотелось говорить еще и еще. Свангерда молчала. И он продолжил, чувствуя, что в нем самом возникает и растет какой-то новый, другой человек. Сильный, уверенный, красноречивый, свободный, гордый и даже красивый. «Я любил и почитал моего брата больше всех людей на свете, как второго отца», — горячо говорил Эрнольф, не сводя взгляда с опущенного лица Свангерды. «Я был счастлив, что он нашел себе такую хорошую жену. Лучше тебя и быть не может. Если бы он остался жив, я, наверное, никогда бы не женился. Потому что ты, как солнечный луч в темном доме, как ветер с моря, как ветка березы в свежих листочках. Другой не надо, другой не может быть. Я отдал бы жизнь за него и за тебя. Я утонул бы вместо него, если бы боги позволили. Но они не спросили нас. Этого я выбрать не мог. Но и другой жены я не выберу. Станешь ты моей женой или останешься вдовой моего брата, я буду всю жизнь любить и почитать только тебя. То после матери здесь не будет другой хозяйки. Я хочу, чтобы ты это знала». «Я много думала обо всем этом», — не сразу ответила Свангерда. «Я не очень хотела бы возвращаться домой. Я знаю, что есть такой обычай. Совсем неплохой обычай. Просто я так привыкла видеть в тебе брата. Но ты не думай, ты вовсе не хуже Хальмунда». Она, наконец, подняла глаза, тихо улыбнулась, глядя в глаз Эрнольву, как будто сама сомневалась в правоте собственных слов, но хотела верить. «И Хальмунд, я уверена, этого бы желал». Эрнольф не сразу понял, о каком желании Хальмунда она говорит. А потом до него дошло. Если бы, скажем, Хальмунд умирал от тяжелой раны и имел время высказать брату свою волю, то он, конечно, поручил бы ему свою жену. Кому же еще? У них ведь все всегда было общее, кроме Свангерды. И рунный полумесяц. По многолетней привычке Эрнольф прижал ладонь к амулету на груди. И тот показался ему удивительно теплым, теплее, чем он мог согреть его сам. Последний вечер перед отъездом Эрнольфа в Раунделанд вся семья Хравна провела у Стуре Отда. Стуре Отт владел совсем небольшим двором и не любил ходить по гостям. Зато у себя ему случалось принимать даже конунга. Род из Дымной горы не считался слишком знатным, но сам хозяин держался, как равный, с самыми знатными ярлами. И они уважали его, как равного. Стуре Отт, искуснейший кузнец, знался, как говорят, с самим Бергбуром из Дымной горы. И он был единственным человеком, кто находился в дружбе решительно со всеми обитателями Аскифьорда, даже с теми, кто друг о друге не желал и слышать. «Покажи-ка еще раз, что дал тебе конунг вместо своего знака?» – спрашивал у Эрнольфа Стуре Отт. «Мне любопытно взглянуть на такую искусную работу». И Эрнольф снова и снова показывал две большие серебряные застежки с позолотой из приданного Кюны Мальвейк, которые Торбранд Конунг велел ему выдать. «Это самые странные верительные знаки, которые мне доводилось видеть», — качал головой Стуре Отт, рассматривая застежки и длинную узорную цепь между ними. «Впрочем, если Бьяртмар Конунг так любит золото, как про него рассказывают, то этот знак окажется самым надежным». «Надеюсь, он подарит мне это», — заявила Ингерид, очень гордая богатством своей родни. «Если не отдашь старшей дочери», — вставила фру Ванберг. Ведь ее вид говорил, «Я намучилась с этой девчонкой достаточно. Теперь пусть кто-нибудь другой попытается ее исправить». Свангерда мягко, немного виновато улыбалась Эрнольву со своего места за женским столом. Они ничего не решили тогда, но теперь у них как будто появилась общая тайна. Свангерда ничего не обещала ему определенно, но в душе Эрнольва поселилась вера, что со временем он добьется ее любви. Какая-то невидимая сила связала их, и богиня Вар уже готовила ясеневую палочку, чтобы вырезать на ней будущие обеты. Ах, как не вовремя Торбранду понадобилось посылать его к Раудам. Общество Ингерид всегда было Эрнольфу в тягость, а теперь, когда любовь к Свангерде парила в груди розовым теплым облаком, выносить шумную, упрямую и самолюбивую девчонку будет и вовсе невозможно. Стуре Отт поманил Салвейк и что-то шепнул, указывая глазами на Эрнольфа. Девочка кивнула, быстро наполнила рог медом и подошла к гостю. «Подними кубок Ньорду», — предложила она, протягивая рог. «Он поможет тебе в пути». Эрнольф принял сосуд и поднял его перед собой обеими руками. «Тебе, светлый Иван, кто движет огонь, ветры и волны, я поднимаю рог», — произнес он, чувствуя себя на перекрестке всех ветров. Небогатый дом Стуре Отда почему-то всегда казался ближе к богам, чем даже конунгово святилище с роскошно украшенными идолами. «Прими наше почтение, отец Фрейра и Фрейи, и храни наши пути, наши дома, и приведи нас домой невредимыми». Все в гриднице подняли чаши. Эрнельф поднес к губам рог. Бог движения стихии услышал призыв. С каждым глотком Эрнельф ощущал, как в грудь вливается огонь, ветер и волны. Как огромная нечеловеческая сила поднимает его из этого тесного дома и несет куда-то вдаль. Он стремительно мчится под темным небом, где в недостижимой высоте горят белые огоньки звезд. А внизу, почти так же далеко, расстилается земля, блестит море. Огромное, необозримое, прекрасное. Он летит, чувствуя себя владыкой всего земного. Но взгляд его напряженно ищет только одно. Небольшую усадьбу на берегу Аскифьорда. Там, где начинается длинный пологий холм, покрытый редким ельником. Первый отрог далеких гор. «Тебе, я вижу, не очень хочется ехать», — произнесла Салвейк. Она уселась на скамью рядом с Эрнельвом и молча ждала, пока тот допьет. Как видно, девочке было что сказать. «Да, я предпочел бы, чтобы Конунг выбрал для этой поездки кого-нибудь другого», — честно ответил посланец, усевшись на место и сжимая в руке осушенный рог. Он все еще не мог собраться с мыслями и не знал, что с пустым сосудом делать. Салвейк забрала рог и отложила в сторону. «Но ты ведь носишь амулет?» — спросила она. «Твой рунный полумесяц. А ты не подумал, что эту поездку тебе устроил он?» «Кто он?» — Эрнельф не понял. «Амулет. Полумесяц. Ведь половинки притягиваются друг к другу и сводят вместе разлученных братьев, верно? Должно быть, полумесяцы не хотят ждать, пока ты отыщешь своего невольного побратима. Они сами ведут вас друг к другу». «Как ты сказала?» Изумленный Эрнельф даже вытащил из-под рубахи амулет, давным-давно изученный до последней черточки, и принялся его рассматривать, как будто тот сам мог подсказать ответ. «Невольный побратим?» «Ну да», — подтвердила Сальвейк. «Чего здесь такого удивительного? Ведь это ман...» Она прикоснулась тонким белым пальчиком к разрезанной пополам руне, пришедшейся на середину разъятой луны. Рисунок на полумесяце Эрнельва был очень похож на руну Винья, но Сальвейк знала, что это такое на самом деле. «Руна человеческого единения. Ваши полумесяцы столько поколений носили братья по крови, что теперь они сами сделают родными любых людей, кому достанутся. Но я вовсе не хочу быть его братом», — привычно возмутился Эрнельф. В его памяти мелькнуло лицо Тордис, искаженное незнакомыми чертами. Чуждое и странное, похожее на морду тролля. «Он мой враг! Он ограбил моего брата! Он квит! А все квиты!» «Ай, помолчи!» Салвейк поднесла маленькую ладонь к губам собеседника, как будто хотела зажать ему рот. «Этого я уже наслушалась, когда Конунг пировал, собираясь в поход. Ты не повторяй за ним, а подумай сам!» Эрнельф вздохнул. «Повторять было бы гораздо легче». Но ему невольно приходилось думать самому. «Помнишь, как ты вдруг стал очень красноречивым?» Продолжала тем временем Сальвейк. «Наверное, это он тебе помог. А потом тебе снился мертвец с рогами, которого у нас не видели. Это он сражался с мертвецом. И, может быть, ты помог ему. Помнишь, это я уже потом догадалась. Той ночью, когда мы видели Регенлейв, ты чувствовал себя нездоровым. Боялся, что начнется лихорадка. Я потом догадалась. Так бывает, когда кто-то берет твою силу. Это ты ему, побратиму, одолжил через полумесяцы». Эрнельф хотел возмутиться. С какой стати он будет дарить свою силу врагу? Но вдруг забыл о возмущении. Не только он помогает своему невольному побратиму, но и тот помогает ему. Смелости спорить с Конунгом было больше не у кого взять, только у него. И еще... Эрнельф посмотрел на Свангерду. Она о чем-то беседовала с Фру Стейнвер, женой Кари Ярла и матерью Хродмара. Улыбалась, кивала, слушая разговорчивую собеседницу. Раньше ему не удавалось находить нужных слов. Конечно, раньше и Свангерда была женой брата, а не вдовой. Но тот новый, красивый и уверенный человек возник в Эрнельве только сейчас. И, возможно, не без помощи побратима. Может быть, неведомый Квит научил его тому, что сам хорошо умел. «Ой, слушай!» Сальвейк вдруг схватила его за руку. «Он вышел!» «Кто?» Очнувшись от раздумий, Эрнельв прислушался, но не услышал ничего, кроме говора гостей. «Бергбур из Дымной горы! Уже полночь! Я пойду послушаю!» Сальвейк сорвалась с места и ловко, будто солнечный зайчик, проскользнула между гостями к дверям, слушать Бергбура. Непонятное, но мощное предчувствие подняло Эрнельва с места и понесло за ней. Едва захлопнув за собой дверь дома, он сразу оказался один на один с прохладной ночью. Вокруг царила густая темнота, какая бывает только осенью. Мягкая и непроглядная, гасящая любые звуки, заставляющая даже сильного мужчину вновь ощутить себя маленьким, беспомощным ребенком. Зимой светлее от снега, Летом тьма прозрачна. И только осень, ехидная гостья, нарочно пугает будущей гибелью мира, которая наступит вовсе не сейчас. «Слушай!» — шепнул голос Салвейк, и ее маленькая крепкая рука вцепилась в руку Эрнельва. «Молчи! Иди за мной! Только осторожно!» Салвейк успешно шла впереди, как маленький и отважный светлый альф, а Эрнельв послушно следовал за ней. Они вышли за ворота усадьбы, и здесь молодому мужчине стало по-настоящему страшно. Много лет он не испытывал такого страха. Страха перед совсем другим миром. В глухой темноте невозможно было разглядеть знакомых очертаний местности. Даже вершину фьорда загораживал ельник. Он не знал, где находится. Исчезни сейчас Сальвейк и не найти дороги назад в усадьбу. Тут и днем жутковато, а ночью здесь властвуют тролли. Таинственные лесные существа, которых не стыдно бояться даже мужчине. Потому что люди не знают и не понимают троллей, и не поймут никогда. «Вот здесь я всегда слушаю», — шепнула Салвейк. Ее золотистые волосы были единственным светлым пятном, которое Эрнельф мог разглядеть. Прямо за спиной покачивал широкими лапами ельник, а впереди расстилалось какое-то темное пространство. Эрнельф ничего не видел и не слышал. Однако новые, доселе неведомые чувства говорили, что перед ним небольшая долина, а за ней гора. Дымная гора. Сначала Эрнельф расслышал низкое тихое гудение. Это не было похоже ни на один известный ему звук. Ни на голос человека или зверя, ни на шум морских волн. Оно шло из каких-то глубин, медленно приближаясь. Звук наливался силой, густел, и в какой-то миг Эрнельф понял. Это голос живого существа. И что оно поет? Волосы шевельнулись у Эрнельва на голове, и он, взрослый сильный мужчина, в неудержимом ужасе сжал маленькую ручку 14-летней девочки, приведшей его сюда. Сальвейк в ответ накрыла руку второй ладонью и ободряюще похлопала. «Ничего, все будет хорошо». Звук тем временем изменился. К гудению прибавился гулкий топот. Сначала он приближался, и Эрнельф, чувствуя, как струйка холодного пота змейкой ползет по спине, не имел силы даже двинуться. Потом стал отдаляться. «Это он ходит вокруг горы!» — шепнула Салвейк. «Не бойся, сюда не подойдет!» Утешила. Эрнельф с трудом сглотнул и опять прислушался. Гудящее пение продолжалось. Звук то понижался, то усиливался, то повышался и мутнел, как будто растворялся в темноте. И вдруг стал складываться в слова. А может быть, слух Эрнельва только сейчас научился их различать. Слушать троллей — это тоже надо уметь. «Сплетаю я сети, круче, чем туча, шире, чем море, готова пожива», — с трудом разбирал Эрнельф, даже не надеясь запомнить хоть что-нибудь. «Готовится пища для старого тролля, ливень лица и ветер груди». «О чем это он?» — не выдержав, спросил он Сальвейк. «Он поет о войне», — шепнула та в ответ. «Я давно знала, все боги и тролли хотят этой войны. Боги возьмут себе души падших, а тролли и великаны будут питаться горем живых. Этот плетет сеть, чтобы собирать наши слезы и вздохи. Погоди, может быть, он еще будет называть тех, кому предстоит погибнуть?» «Уйдем отсюда», — шепотом взмолился Эрнельф. Он задыхался, словно его бегом гнали в гору с мешком зерна на спине. Хотелось бежать от этого обиталища мерзкого тролля, потому что страшнее страшного невообразимо жутко было ждать, а не прозвучит ли твое собственное имя. «Пойдем», — согласилась Салвейк. «Знание ничего не изменит. И Сигурд знал обо всем, что ему суждено, и сами боги знают, как они погибнут. От этого ничего не изменится. Легче не знать». Также безошибочно, находя дорогу, она повела Эрнельва прочь от ельника. Вдруг девочка остановилась. Эрнельв наткнулся на нее. Глаза попривыкли к темноте, и он разглядел, как Сальвейк стоит, обернувшись к горе, и прислушивается. «Эгбрандсын Кольбьорна!» — прогудело позади. «Это оно! Началось!» Эрнельву казалось, что даже уши его шевелятся, но больше ничего не слышал. Тролль гудел что-то неразборчивое. Топтал вокруг горы, но больше не назвал ни одного имени. «Кто это?» «Эгбранд, сын Кольбьорна», — спросила Салвейк. «Я не знаю». Эрнельф пожал плечами. «Вроде бы у нас во фьорде такого нет». «А с чего бы тролль стал называть чужих?» «Может, в конунговой дружине новый человек?» «И погибнет он один?» «Нет, это что-то странное». Салвейк недоуменно покачала головой, но и Эрнельф не мог придумать никакого объяснения. «Я знаю только одно», — наконец сказала она. «Ни разу еще наш тролль не называл имя живого, только мертвого или того, кому судьба скоро погибнуть. Но ты знаешь, я очень рада, что он назвал незнакомое имя. Я бы не хотела, чтобы он помянул тебя, моих братьев, Хродмара, Асвальда, Арнвида, Снеколя, Херлейва. Эрнельф улыбнулся в темноте. Пережитый страх постепенно отступал. Сальвейк могла перечислять очень долго. Стуры От жил в мире и дружбе решительно со всем Аскифьордом. И не нашлось бы ни единого человека, чью гибель его дочь встретила бы без огорчения. Поминальный пир был в разгаре, но Рагна Гейда сидела за женским столом равнодушная и безучастная, не замечая людей, не слыша шума вокруг, как если бы находилась в лесу среди шелестящих осин и молчаливых елей. Со смертью Экбранда девушку будто подменили. Жизнерадостность, участие, задор и любознательность исчезли, казалось, безвозвратно. Родичи боялись, как бы она не повредилась рассудком от горя. Даже Кольберн пытался как-то утешить дочь, намекнув, что осталось еще целых 3 брата, но только вызвал новый поток слез. «Грозный трот сражения, яр рдеет рано, пал сражен бесчестно, горе гевьюн гребня», — пел Фридмунд-сказитель. За прошедшие дни он немало времени отдал сложению поминальных песен. Люди запомнят их, разнесут по дальним усадьбам. По этим песням будут судить умершего потомки. Своим умением Фридмунд-сказитель отдал честь долга умершему родичу, не менее важную, чем даже месть убийцы. «Отворен герою вход в чертог небесный, троллей родич злобный не избегнет смерти». Рагна Гейда слушала и все пыталась уже в который раз смириться с мыслью о смерти брата. Эта смерть изменила ее мир, вырвала из него часть, и теперь рядом с живыми образовалась пустота, как сквозная рана. Провал в ничто, откуда упорно дули стылые ветры. Рагна Гейда ежилась под холодным дыханием иных миров и ни на миг не находила покоя. Ей казалось, что Экбранд где-то рядом, что он смотрит на живых откуда-то сверху и знает все, чего не знал раньше. При жизни он находился, как и всякий, весь в одном месте и видел только внешнюю сторону вещей. Теперь брат был везде, и его невидимый взгляд проникал на дно помыслов и различал потаенные изгибы душевных движений. Теперь он все знает. Знает и о ее любви к Вигмару, и о лживом предсказании, и о замысленном побеге. Рагна Гейда низко клонила голову, ощущая давящую тяжесть вины. Она хотела любить и строить свою судьбу отдельно от судьбы рода. Боги указали путь жестокостью, доступной только небесным властителям. Сами помыслы, мечты о Вигмаре стали преступными, как в наказание боги лишили ее не только возлюбленного, но и брата. 2 силы рвали девушку пополам. Она думала об Экбранде и не могла забыть Вигмара. Если бы ей удалось возненавидеть его, то это чувство снова объединило бы отступницу с родом, а надежда на месть принесла бы облегчение. Но она была одинока в своем двойном горе, и ничто не могло его облегчить. «Я не хотела, не хотела!» — неведомо кому мысленно твердила Рагна Гейда, ничего не видя и не слыша вокруг. В дыму очага ей представлялась темная, бескрайняя равнина, усланная телами убитых, над которыми возвышается женская фигура с поднятыми руками, как черный лебедь, Хильд, дочь Хегни. У ног лежал отец и возлюбленный, пронзившие друг друга мечами, и она вздымает руки к небесам, словно призывает богов принять славную жертву. На равнине тьма, и на небесах тоже тьма, но вдали, за комковатыми густо-серыми тучами, загорается прядка бледно-желтого призрачного рассвета, за которым придет новый день. Новая битва и новая гибель. Бесконечная гибель, бесконечная жертва. «Я не хотела, не хотела!» Бессмысленно твердила Рагна Гейда, словно вымаливала прощение у злой судьбы. Она действительно не хотела, но от этого только приходилось тяжелее. «Нам осталось исполнить последний долг погребения», произнес Кольбьерн Хельд, когда пиво было выпито и песни спеты. «Никто и никогда не скажет о строллингах, что они не чтут заветы предков». Мужчины зашевелились, стали выбираться из-за столов. Гейр оглянулся на сестру, но та ничего не замечала, сидела неподвижно, глядя куда-то в стену. Казалось, она даже не помнила, что это за последний долг погребения. Но Гейр об этом помнил. Кольберн с сыновьями и несколькими хирдманами вышел из-за стола, оставив гостей на попечение фру Арнхильд и Фридмунда. Их ждало поле павших, как называли строллинги долину, давным-давно избранную для погребений. Самым древним там был курган старого строля. «Ведите ее!» – велел Кольбьерн Хельд и отдал старшему сыну большой железный ключ. Скьёльд ушел, но вскоре вернулся с двумя хирдманами. Между ними виднелась маленькая женская фигура, одетая в красно-коричневое платье и синюю рубаху. Эльдис шла, едва переставляя ноги, и лишь изредка окидывая лица мужчин огромными глазами, в которых застыли ужас и изумление. Еще там, в святилище, когда Гримапушка хотел забрать сироту, Кольбьёрнхельд не позволил этого сделать. «Она наша», — сказал он. «Это из-за нее началось». На усадьбе Строллингов Эльдис сразу заперли в чулан и не выпускали все то время, пока готовились похороны. Она не помнила, сколько дней провела там, и ничего не знала. Нигде ее брат, ни как принял все случившееся Хроар без ноги, никакая судьба уготована ей самой. И вот судьба сама пришла за ней. Десяток мужчин молча шагали к полю падших, и только вереск шуршал под башмаками. Между двух старых курганов открылся новый, курган Эгбранда. От старых его отличала свежая земля и отсутствие черного, продолговатого камня на вершине. Эльдис похолодела. В груди вдруг что-то оборвалось. Ей смутно вспомнились рассказы матери. С этими черными камнями на вершине курганов Строллингов связывало какое-то странное предание. Какой-то древний и пугающий обычай. Ее подвели к самому подножью кургана. Все остановились. Кольбьёрнхельд вышел вперед. Стало тихо. Только вереск чуть слышно шуршал под стылым вечерним ветерком. И от этого все хотелось оглянуться. Казалось, невидимый дух подкрадывается сзади. Кольбьёрн постоял, сосредоточенно глядя в землю, словно вспоминал нужные слова. Или прислушивался к шепоту вереска. А потом медленно заговорил. «О, дети Мацагнира, темные альвы, властители Свартальфхейма! Я, Кольбьёрн, сын Гудбранда из рода Старого Строля, обращаюсь к вам. Придите в это жилище, назначенное сыну моему Эгбранду, возьмите то, что предназначено вам, и храните его посмертный дом, как вы храните дома наших предков и прародителя нашего славного Старого Строля». И тут Эльдис все вспомнила. Всякий раз, когда умирает кто-то из Строллингов, над его свежей могилой оставляют человеческую жертву. Ровно в полночь курган разрывается, из него выходят темные альвы и забирают жертву, а взамен оставляют одного из своих. Утром, когда покинутого коснется солнечный луч, темный альв превратится в черный камень. И с тех пор курган под защитой. Подземное пламя не позволит мертвецу выйти из могилы и не подпустит к его богатствам никаких грабителей. Ни сейчас, ни через 5 веков. На руки и ноги Эльдис накинули ремни. Она слабо ахнула, дернулась. Но хирдманы держали крепко. «Что вы делаете?» Испуганно вскрикнула девушка, не веря, что с ней может случиться что-то настолько страшное. «Я ведь ни в чем не виновата! Пустите меня!» В душе ее завывал холодный вихрь ужаса и недоверия. Все происходящее казалось страшным сном. В чем ее вина? Она ведь тоже потеряла брата. А теперь ее хотят послать в подземелье Свартальфхейм. Ужас сковывал крепче ремней. Растерянность мешала говорить. Почти не пытаясь сопротивляться, Эльдис только оглядела лица мужчин вокруг себя, словно ждала, что мучители опомнятся, сами поймут, какое дикое и ужасное дело задумали. «Нет, нет!» — твердила она сквозь льющиеся слезы. «Пустите меня! Я вам ничего не сделала! Пустите!» Хирдманы вынесли жертву на самую вершину кургана и положили на холодную землю. Чьи-то руки нацепили на локти по тяжелому золотому браслету. На шею повесили ожерелье. Все из того же золота Гамальхьорда. Вокруг Эльдис на земле разложили какие-то свернутые шкуры. Поставили бочонок пива, широкую серебряную чашу меда. Приданное. Женщина-жертва считалась невестой темных альфов. Эльдис уже ни о чем не просила, а только плакала, взглядом затравленного зверька, скользя по суровым лицам хирдманов. Все они, освещенные отблесками факелов, казались ей одинаковыми и чужими, как племя великанов, не понимающих человеческой речи. Кольбьёрнхельд неподвижно стоял у подножья кургана, держась обеими руками за пояс. Родичи возвращали убитому Эгбранду один долг за другим. Остался последний.